на твоей стороне треснул лед, канул в омут. На твоей стороне черный дым, сажа, копоть. Не так страшно, не так страшно. На твоей стороне всего один шаг. До твоей стороны всего один шаг. Всего один шаг. Равна нулю, честь и слава. После каждого люблю я на трава. Не так страшно, не так страшно. До твоей стороны всего один шаг. С твоей стороны всего один шаг.